Неплохо. Затем наступила тьма. Это был конец, полное поражение. Пыль даже не успела рассеяться, как морской дьявол мгновенно оказался у разделенной на две части черной секиры адмирала. Ее структура была повреждена и имелась большая вероятность, что и дьявольский фрукт исчезнет. Потому, стоило забрать его, пока не стало поздно. Не то чтобы он был важен, но в коллекцию сгодится. К тому же, стоило изучить строение самой секиры, это могло помочь в одном деле. На этой мысли, Мор прикоснулся к извивающимся и дрожащим щупальцам свою черную руку. В тот же момент все покрыла тьма. Огромная черная секира, намного превосходящая человеческий рост, быстро уменьшалась в размерах, теряла прежний блеск и неудержимую ауру. Морской дьявол очень быстро забрал, что хотел, и вот на его черной ладони уже красовался темно-синий плод, чем-то похожий на дьявольский плод Ями-Ями, только вот форма напоминала скорее горсть бананов, да и стебель был явно темнее. Не задумываясь об этом, морской дьявол конфисковал дьявольский плод, а затем махнул рукой. В тот же момент вся пыль полностью рассеялась. Внимательно присмотревшись к двум истекающим кровью мужчинам, Мор задумчиво кивнул. Приняли атаку и выжили, думаю, они смогут продержаться еще час. Может быть, зеленоволосый выглядит сильным, его плод изменил тело, он выкарабкается. Вернув хмурый взор на Иссё, Мор покачал головой. А вот старик в силу возраста и повреждений, вероятно, помрет, я разорвал ему больше артерий, он потеряет всю кровь довольно быстро. Глава 205. Ситуация складывалась очень интересной. Жизнь можно спасти, и жизнь, которую можно безжалостно отнять. Любой пират знал бы, что делать, когда перед его ногами лежат полумертвые дозорные, адмиралы. Приподняв голову и вглядевшись в чистое небо, на лицо морского дьявола наползла странная ухмылка. Будем считать это кармой. В какой-то мере воля Роджера привела в море просто тучу ублюдков, разоряющих мир и убивающих невинных людей. В итоге, все так, как оно есть. Мы пираты, это не игра, здесь все по-настоящему, и будь я дозорным, даже Луффи пришлось бы платить. Забавно, что с такими взглядами, я страшнейший пират этой эры. Слышал бы меня Сакадзуки. Как раз в тот момент, когда Мор собирался сделать шаг, он вдруг повернулся на север и в удивлении приподнял бровь. Быстрый и сильный, движется по воздуху, неплохо. Судя по духу, это не конг, жаль, иначе я бы вернул должок. Ну-с, покончим с этим. Одним шагом морской дьявол достиг истекающего кровью старика. Под Иссё сейчас скопилось целое кровавое море. Даже если он и проживет час благодаря развитому телу, в итоге он все равно уже будет не жилец. Присев неподалеку от старика, Мор разглядел в стороне его отрубленную руку, а совсем рядом располагалась и нога, обе конечности с идеальным разрезом. С некоторым удовлетворением пират кивнул. «Видишь, старик, атака что надо, даже вашему адмиралу флота пришлось бы тяжко. Хотя, что ни говори, а парень я добрый, потому, с тебя должок». С легкой усмешкой, Мор вытянул руку к огромной кровоточащей ране Фуджитора и выпустил в нее сгущенную тьму. Проделав это с рукой, он сделал то же самое и с обрубленной частью ноги. Самые худшие раны сразу же перестали кровоточить, и на их местах появилась черная дымка, медленно растворяющаяся в пустоте. Потерев руки, Мор кивнул и поднялся. «Тебе хватит на пару часов, там уже сам справляйся. Будем верить, что случай породит полезные последствия». После своих слов, морской дьявол посмотрел вдаль и, разглядев там еле заметный силуэт, он махнул рукой надвигающемуся Акайну, а после исчез в облаке тьмы, полностью погрузившись в другой мир. Двигаясь инстинктивно, морской дьявол быстро покинул территорию острова, а затем, выйдя из тени, принялся просто неспешно возвращаться на собственную свадьбу. У морского дьявола было еще полно дел на суше, а так хотелось в море. Но будущая жена не ждет, осознание этого его совсем немного беспокоило. Все же это его первый раз, как бы странно это ни звучало. В это же время надрез с Рози Санджи наконец сделал все, что хотел, и собирался уже отправиться обратно к команде. Как неожиданно, ситуация изменилась, и ему пришлось брать несколько попутчиков. Вообще-то Кок был не только не против новой компании, скорее наоборот, парочке красавиц он был уж точно рад. Потому принцесса и ее племянница Ребекка решили посетить торжество морского дьявола. Естественно, королю такое не совсем понравилось. Какой король в здравом уме отправит свою дочь и внучку с каким-то малоизвестным пиратом в море, на целый пиратский праздник? Но спорить с двумя женщинами он не смог, да их сопровождал Кирос, потому с небольшим скандалом все обошлось. В любом случае все хорошо знали, Если бы Санджи или морской дьявол захотели причинить вред королевской семье, они бы сделали это без каких-либо трудностей. Шутка ли, они убивали даже Тенрюбита без всякого страха, чего уж говорить о короле полуразрушенной страны. К тому же, Санджи не вызывали подозрений, особенно если учесть способности Виолы в определении злобных намерений. Как бы это ни было странно, но Винсмаук Санджи оказался одним из самых честных людей, с которыми она встречалась, хотя и у него были свои недостатки. Когда подняли паруса, Санджи так и не переставая пялился на красавицу-принцессу. Она уже привыкла к этому, но все равно до сих пор ей было не по себе. С попутным ветром корабль уже прилично отдалился от страны любви. Ребекка и Виола стояли на корме и с легкими улыбками рассматривали медленно удаляющийся остров, свой родной дом. Виола краем глаза поглядывала на Санджи, который не так далеко покуривал сигарету, но не сводил с нее глаз. Девушка всем своим телом чувствовала его пронзительный взгляд, отчего часто краснела. Ребекка посмеивалась над тетей и мечтательно поглядывала то на далекие облака, то на родной остров. Она впервые покидала его, а после свержения дофламинго в душе девушки произошли перемены, теперь она чувствовала свободу и спокойствие. Пожалуй, именно Ребекка и была затейником этого путешествия. Санджи собирался отправиться один, захватив подарок в стране любви, но Ребекка напросилась вместе с ним. Тогда и Виола решила сопровождать племянницу, у нее тоже появилось странное желание просто отдохнуть и насладиться прогулкой. К тому же, с ней был Санджи, с ним она почему-то не боялась никаких угроз. Пожалуй, только один Кирас беспокоился за дочь. Король поручил ему охранять обеих девушек, потому мужчина был на взводе. Он не особо доверял пиратам, хотя и Санджи был исключением. Только что касается его капитана, дофламинго тоже смог многих обмануть, и что в итоге, опасная эта затея, но отговорить свою дочь даже для гладиатора было сложнейшей задачей. Он мог только рассматривать сдалека родной остров и качать головой. «Надеюсь, все пройдет хорошо». Ребекка посмотрела на отца и улыбнулась. «Да все будет в порядке, я уверена, не беспокойся ты так». «Ну, разумеется», — с кривой усмешкой кивнул мужчина. В этот момент к троице подошел Санджи и, бросив влюбленный взгляд на Виолу, слегка помедлил, после чего произнес: «Я вам кое-что не сказал, так что раз уж настал момент». «Что такое?» — нервно спросил гладиатор. «Это касается капитана». У Ребекки тут же заблестел взгляд, и она прислушалась. Заметив это выражение, Санджи издал смешок. «Мой капитан, КХМ». Кашлянув, Санджи посмотрел на облака и задумчиво ответил: «Как бы так сказать, ну, когда дело доходит до женщины, умения их охомутать». Виола закатила глаза и покачала головой. «Так и скажи, что он бабник, чего тянуть то, в мире много слухов ходит, я слышала немало о ваших похождениях, так что, я даже не удивлена». С легким румянцем на щеках девушка отвернулась. От этой красоты у Санджи уже начала подступать кровь, он уже не мог сдержаться. «Виола-сан», Ребекка хихикнула и, вернув взгляд к родному острову, который уже превратился в еле заметный силуэт, подумала: «Я уверена, Санджи-сан никогда бы не пошел за плохим человеком, потому я еще больше хочу встретиться. Каков же знаменитый морской дьявол на самом деле? Так ли он страшен, как описывают? И правда ли императрица пиратов настолько красива?» Глава 206. В то время, пока множество кораблей в новом мире держали курс в одно значимое место, пышущий гневом и магмой Экайну, наконец добрался до места сражения. Но вместо ожидаемой картины тяжкой битвы, он столкнулся с полуразрушенным островом и двумя полумертвыми товарищами. Еще тогда, в небесах, во время своего полета, он испытал ужасное предчувствие, словно бы от противника его разделяли жалкие несколько километров. Еще бы мгновение, и мор был бы у него на ладони, и тогда этот чертов пират бы так легко не отделался. Обжигающий жар пронесся по окрестностям, а Кайну в гневе выпустил несколько магмовых ударов, после чего наконец вернулся к Иссё и Рёкугю. Как бы он ни был зол, но адмиралов спасти был обязан. Бежать за морским дьяволом было глупо, слишком поздно. Если бы еще момент, с треском сжав зубы, Акайну выругался: «Грязный ублюдок, убегай сколько хочешь, мы еще встретимся». Но даже выпустив ярость, глубоко внутри Акайну ужаснулся. Победить двух адмиралов в одиночку для Йонка вполне естественно, но они точно не должны были проиграть так просто. У них по крайней мере должен был быть шанс хоть что-то сделать, но здесь... Тут явно не происходило ужасающего сражения, они просто были повержены одной ужасной атакой. Подобное пугало и заставляло задуматься, насколько же силен этот пират, прикончить Джека, разрушить полострова, а затем еще победить адмиралов одним ударом, ужасающая сила. Существует ли в мире кто-то равный этому монстру? Рассматривая адмиралов, Акаину все сильнее мрачнел. Рёкудзю оказался очень плох, он терял кровь, но уже заметно меньше, чем раньше. Это было и неудивительно, его взяли в адмиралы как раз из-за его особенного тела. В этом он хоть и уступал Конгу, который его выбрал, но для адмирала по физическим данным он превосходил всех. Ранить его так сильно мог только ужасно сильный противник. Рана уже начала затягиваться, его состояние можно было еще привести в норму, а вот и все. Наклонившись перед стариком, Акаину недовольно фыркнул. Он заметил, раны адмирала не кровоточили, их покрывало нечто темное. Оно, будто черное пламя, тлело и медленно выгорало, но при этом не приносило вреда, а скорее временно блокировало потерю крови. Было нетрудно догадаться, кто постарался. Со злости Акаину хотел было разрушить эту тьму, но вовремя остановился, рассмотрев перед адмиралом большую лужу крови. Если убрать это вещество сейчас, шансы спасти Фуджитару станут невероятно мало. Скорее всего, он просто не доживет до госпиталя и истечет кровью. Прищурившись, Акаину прорычал: «Да этот сосунок издевается». Скрипнув зубами, адмирал бросил взгляд на Рёкудзю, после чего схватил Иссё, а после и второго адмирала. Он так и не развеял эту тьму, понимая, что так сделает только хуже. Потому, стоило быстрее привести этих двоих в штаб и оказать им помощь, только так можно избавиться от этой черной скверны проклятого пирата. Подобное поражение двух адмиралов, да еще и смерть лидера СП-0, оказалось звонкой пощечиной не только дозору, но и всему мировому правительству. Акаину был уверен, не только Конг, но и Гросы будут в ярости. Этот пират должен быть остановлен любой ценой. Время шло, приготовления к свадьбе морского дьявола и императрицы пиратов шли плавно, и уже подступали к своему концу. Мор вернулся на остров, столкнулся с недовольной нами и смущенной Алией. После небольшой врачебной помощи и примирительной беседы, пират, как обычно, пошел напиваться в местный бар с несколькими знакомыми. Часть команды опять где-то пропадали, только Зара был рядом. Потому, двое товарищей напивались и травили байки из жизни, всей братьей пиратов, прибывших на остров. На архипелаг приплывал уже почти сотый корабль и снова пиратский. Весть распространилась по всему новому миру. Кто не хотел посмотреть на легендарную команду пиратов Кровавой Звезды и побывать на таком громком торжестве? Многие пираты были не против Альянса, потому это был неплохой шанс. Естественно, многие боялись. Все же сборище такой толпы пиратов в одном месте на территории Йонка могло не особо хорошо кончиться. К тому же, все знали, как морской дьявол обычно решал дела и насколько его не любил дозор с правительством. Даже Драгон имел награду поменьше, чем этот пират, и это за столько-то лет вражды. Хотя, естественно, многие прибывшие в новый мир пираты были еще теми безумцами и смельчаками. Большинство из них абсолютно не боялись каких-то дозорных. Да и кто их будет бояться, когда рядом команда Кровавой Звезды? Под шумок можно еще развлечься как следует. Таким образом, многие знаменитые пираты плыли сюда. Даже Марко направился на свадьбу старого друга. Эйс уже давно прибыл, и на удивление многих, прибыл даже Монки Д. Луффи. Так двое братьев ушли куда-то и уже третий день не возвращаются. Потому Мор и Зара напивались в компании оставшихся Мугивар и пиратов Белауса. Старые друзья собрались и пили до самой ночи. К тому моменту прибыли пираты Фокси, от которых прибавилось шуму. В эту ночь таверна загорелась, пролилась кровь и выпивка, а в конце какой-то выпендрежник пустил корабль Фокси в полет до ближайшей базы дозора. На следующий день пьянка не прекращалась, а к процессии присоединилась Робин, сразу после того, как после одной бурной ночи она решила его сопровождать. Что ни говори, но его женщины просто не давали ему шанса остаться в компании других девушек и уж точно не допускали ситуации, когда он не ночевал с ними. В скором времени подоспел и Санджи с неожиданными гостями. Когда Кок сошел к корабля и помог сойти дамам, уже наступил поздний вечер следующего дня, но это совершенно не мешало острову пребывать в приподнятом настроении. Повсюду сновали толпы пиратов и горланили похабные песни. Недалеко от причала Саргон вылавливал рыбку для своего кота, который ласково терся о знаменитого пирата Серебряного топора. Два старика уже какой день вспоминали былое. Они иногда заглядывали к молодежи, но чаще всего это кончалось дракой, где он выбивал дух из молодых наглецов. В один из таких моментов Джеймс дрых рядом с кружкой рома, Азара на перегонке осушал целую бочку пива. Бар заливался песнями и хохотом, как вдруг крыша треснула, и один незадачливый пират снес половину бара вместе со столом и морским дьяволом в придачу. Тогда Йон только отряхнул руки и недовольно поплелся к неудачливому пирату. Заканчивать так просто он был не намерен. Моржи продолжал храпеть и довольно улыбаться. Тогда с ним еще не было Робин, потому ему не сразу бросились помогать. Когда подошел Йон, он только недовольно отпинал того задиристого пирата, а затем помог капитану подняться. Негоже было его оставлять в таком виде. В общем-то, в тот день Мор впервые увидел настолько пьяного топора и с тех пор тому не наливали. Он разрушил несколько домов и чуть не убил целую команду гостей. Алкоголь ли вправду творит чудеса? Глава 207. Санджи помог спуститься Виоле и Ребекке, а после с мостика сошел и Кирос. Мужчина сразу же подозрительно осмотрелся. Недалеко под навесом бухала партия пиратов, без всякого стеснения жамкая несколько хихикающих пираток. Это старому гладиатору явно не понравилось. Санджи и сам был удивлен такому зрелищу, но, когда заметил вдалеке Саргона и Йона, незамедлительно поздоровался. Два старика поднялись и сразу же оказались перед Санджи. С их способностями пересекать пространство так быстро было проще простого. Правда, всех остальных такое точно поразило. Сразу трое из команды Кровавой Звезды вместе. Жуткая сила. Кок сразу же спросил, осматриваясь: «Чего тут творится? А ты не заметил?» Саргон погладил кота и бросил взгляд на целую армаду пиратских кораблей. Прибыл очередной альянс пиратов. Капитан уже заколебался пить с ними, боюсь, как бы он не помер еще до начала свадьбы. Йон закурил сигарету и, выбросив спичку, кивнул: «Да уж, выпивка там что надо». Кое-кто выпил больше положенного и разнес самый лучший бар в округе. «Неудобно вышло, ты хотел сказать, снова перепил?» С усмешкой подколол друга Саргон. Йон недовольно махнул рукой: «Да иди ты, как я мог не выпить за своего Кэпа? У него же свадьба, черт возьми». «Да ладно, хари ругаться». Саргон по-доброму улыбнулся и повернулся к двум дамам. Обе были невероятно красивы. Саргон это сразу приметил, что не говори, а в команде красавиц хватало. Неужто и Санджи решил поджениться? Потому, старик прищурился и с подозрением посмотрел на повара: «Ты чего это удумал? Помнится, ты за подарком отходил, не хочешь ли ты сказать?» Виола хихикнула, а Санджи с усмешкой почесал затылок: «Да я не специально, старик, понимаешь? Одна особа так и хотела увидеть Кэпа». Йон с усмешкой бросил взгляд на розоволосую красавицу и улыбнулся. «Неужели?» Ребекка же в это время с любопытством осматривала окрестности проходящих мимо пиратов. Впрочем, и некоторые из них бросали на девушку разного рода взгляды. Но когда понимали, кто стоит рядом с этой красавицей, сразу же отворачивались в другую сторону, делая вид, будто бы ничего не замечали. Вообще было неудивительно, что они так рассматривали Ребекку. Все же вид у девушки был просто впечатляющий. Высокая красавица в бронированном золотом бикини, ее сапожки четко подчеркивали прекрасные бедра, а большая грудь и идеальная талия приманивали разгоряченный взгляд. Розоволосая милашка со своими любопытными карими глазками абсолютно не замечала этих взглядов, или, возможно, просто делала вид. Она была почти голой, как пираты в округе не могли не засматриваться. Санджи бы и сам с ума сходил от таких видов, вот только он с ума сходил из-за кое-кого другого. Красавица рядом с ним была заметно старше, но ее зрелая женственность просто лишала Кока всяческой воли. Смуглая брюнетка привлекала Санджи так, что тут даже слепой бы заметил жар в его глазах. Он так и прожигал ее одежду взглядом, ее идеальную фигурку, большую грудь и сочную попку. Виола от этих взглядов уже не знала, куда деться. Саргон и Йон перекинулись многозначительными усмешками, после чего Йон вышел вперед и со вздохом произнес: «Идемте, гости дорогие, пока один из этих пьянчуг не вырыл себе могилу». Влюбленный взгляд Санджи тут же загорелся, и он яростно зыркнул на толпу пиратов. В округе сразу же воцарилась гнетущая тишина. Толпа здоровяков вместе с женщинами тут же покрылись холодным потом и опустили головы. Они больше не смели отпустить даже косой взгляд в ту сторону. Все хорошо знали нрав пиратов Кровавой Звезды. Зара Норт и Йон уже показали себя во всей красе, первый уж особенно. Морскому дьяволу даже вмешиваться было не нужно, когда рыжий пират ломал кому-нибудь хребет или ноги. Как только они уже собирались уйти, вдруг послышался нарастающий крик, после чего все в округе удивленно подняли головы. По небу летел человек, а за ним тянулась кровавая полоса. Он громко кричал и направлялся прямо в сторону океана. Его точно кто-то хорошенько стукнул. Саргон с усмешкой покачал головой и развернулся. Прямо из-за холма медленно, слегка шатаясь, появился невысокий пират с бутылкой в одной руку и с огромным куском мяса в другой. Парень посмеивался и поочередно глотал выпивку и откусывал большой кусок с кости. Монки Д. Луффи вообще не замечал никого вокруг, пока плелся к берегу. Тут ему на пути попался очередной пират. Тот даже моргнуть не успел, как получил хороший пинок и улетел в небо. Луффи буянил по полной. Санджи заметил знакомого парня и с удивлением крикнул: «Луффи, а ты как чего здесь забыл? О!» Парень остановился, моргнул и, прищурившись, пробормотал: «Я тебя знаю». Санджи уже хотел ответить, как вдруг послышался чей-то крик: «Луффи, черт побери, тащи сюда свою тощую задницу! Где мой ром с волота?» Луффи резко помрачнел, раскрыл рот и быстро закинул кость вместе с мясом, а затем сорвался с места и побежал как ошпаренный. Но как только он развернулся и сделал шаг, он тут же врезался в кого-то и отлетел прямиком в толпу пиратов. Поднялась пыль, крики и визги, обломки разлетелись в сторону, и Луффи снес с десяток человек. Санджи и компания пораженно наблюдали за ситуацией, особенно Ребекка. Она вообще была в шоке от происходящего. Не успела она оказаться в этом месте, как тут начали твориться странные вещи. Саргон и Йон переглянулись, когда рассмотрели силуэт, в который врубился Мугивара, после чего с кривыми усмешками покачали головами. Что ни говори, но пьяный капитан был не лучше остальных, особенно в последние дни после прихода Мугивара и Эйса. Ребекка и Виола удивленно рассматривали спину прибывшего человека. В основном она была закрыта длинной копной волос, но также там можно было разглядеть рельефные мышцы, покрытые странными татуировками. В общем-то было нетрудно догадаться, кто это. В этот момент морской дьявол и сам развернулся, пару раз моргнул, а затем с довольным лицом помахал. «Санджи, старина, ты наконец вернулся». Всего одним шагом Мор оказался перед удивленным Коком и резко захватил его в объятия. Санджи не успел даже и слова сказать, как Мор похлопал его по спине и со смехом произнес: «Добро пожаловать». С довольным лицом морской дьявол отстранился, хлопнул Кока по плечу и спросил: «Ты где вообще был? Я уже успел побить парочку адмиралов и вернуться, а ты все шляешься и вообще». Мор наконец обратил внимание на гостей и, замолчав на мгновение, вдруг расплылся в улыбке, когда разглядел светлую кожу одной полуголой красавицы. Что ни говори, но взгляд морского дьявола сейчас был не менее извращенным, чем у Санджи. Глава 208. Столкнувшись с таким знакомым взглядом, Виола не удержалась, слегка усмехнувшись. «И почему я не удивлена? В этой команде, наверное, все такие». Ребекка же с неподдельным интересом рассматривала знаменитого пирата, легендарного морского дьявола. Он казался совсем не таким, как в тех жутких историях, да и его взгляд. Девушке вдруг стало не по себе, но в тот момент перед ней предстала знакомая спина и послышался отцовский голос: «Попридержи руки, пират, и глаза тоже». Мор смерил крупного одноногого мужчину взглядом и, уже собравшись устроить очередную драку, вдруг моргнул и развернулся. В тот же момент в его лицо прилетел длиннющий резиновый кулак и послышался радостный хохот. «Получай, клыкастый!» Прогремел грохот, и морской дьявол четко впечатался в корабль с дресс-розы. Затем прямо из дырки в борту послышался яростный смех, а затем и ругань. «Ах ты хрен резиновый, я тебе сейчас задам!» Оказавшийся сейчас перед Санджи, Луффи был весь в синяках, но при этом невероятно довольный. Яркая улыбка так и не сходила с его лица, пока Мор не выполз из обломков. Тогда Мугивара помрачнел и бросился бежать, крича на ходу во все горло: «Пошел ты, королем пиратов стану я, иди драй палубу». «Ах ты шкет!» Будто ядро, морской дьявол вылетел с корабля, оставив рядом с огромной дыру еще одну. Он за одно мгновение оказался рядом с убегающим Луффи и под крик последнего выдал ему хорошего пинка. Мугивара с криком полетел в небо. Проследив за улетающим и кричащим пареньком, Мор довольно хмыкнул: «Вот и полетай, сопляк, мне же пора заняться взрослыми делишками». С похабной ухмылочкой Мор вновь устреми разгоряченный взгляд к Ребекке. Хоть он и был излишне пьян, это не мешало ему соображать. Поэтому он сразу узнал эту милую девушку. Она была действительно чертовски горячей. Это подтянутое от постоянных тренировок тело так и привлекало взгляд. Морской дьявол сначала полюбовался ей, но, получив очередной раздраженный взгляд от ее отца, он наконец обратил взгляд к другой красавице. Она же оказалась не менее красивой, а что самое главное, имела чертовски большую грудь. Возможно, только Хэнкок и Робин могли бы посоперничать с этой смуглой милашкой. Но как только глаза Хантера коснулись тела девушки, Мор удивленно вскинул бровь и посмотрел на Санджи. Тот тоже взирал на него, в этом взгляде четко прослеживался огонь ревности. Потому Мор задумчиво кивнул и подмигнул своему накама, после чего сразу же направился к гостям, слегка отогнав пьяные мысли. В итоге, вышло не совсем удачно. Проследив за капитаном, Санджи с кривой усмешкой покачал головой. Он знал, Мор может и такое учудить, особенно при виде двух красавиц. Но Виолу он бы ни за что не позволил ему тронуть, он даже был готов драться. Что до Ребекки, ну, тут уже дело в ее руках, она ведь сама решила приплыть сюда. Впрочем, Санджи бы был только рад, если капитан переключится на другую красавицу, в конце концов она была племянницей Виолы, а это давало доступ к принцессе. К тому же, споры из-за женщин на корабле бы ни к чему хорошему не привели, особенно с капитаном. Хорошо, что и морской дьявол это понимал не хуже его самого. Единственный, кого все это чертовски раздражало, оказался естественно Кирос. Даже его дочь будто бы и не замечала этих похотливых взглядов пирата. Ну разумеется, она же так неопытна. Кирос решил во что бы то ни стало не позволить этому пирату запустить свои руки в, не дать этому пирату даже прикоснуться к Ребекке. Ситуация накалялась, побитые пираты поднимались из обломков, а Саргон вместе со своим котом Ионом с неподдельным интересом следили за ситуацией. У каждого из этой троицы промелькнули злорадные усмешки, они прямо-таки ждали хорошей драки или чего получше. Мор сделал шаг и сразу же оказался перед Ребеккой, но в тот же момент Кирос снова решил отгородить дочь от пирата. В общем-то все это было, и так, понятно. Какой бы отец позволил так кому-то пялиться на свою дочь? Будь это не территория морского дьявола и не будь он настолько силен, Кирос уже вероятнее всего пересчитал бы ему его наглые ребра. Морской дьявол наконец не выдержал и хмуро спросил: «Старина, может дашь нам поболтать с твоей милой дочуркой, только через мой труп?» — прорычал Кирос. Мор не успел ответить, как Ребекка вышла из-за спины отца и недовольно произнесла: «Я и сама могу за себя постоять». Кирос нахмурился. «Ребекка, ты...» «Что, я?» Девушка недовольно качнула головой и посмотрела на удивленного Мора. «А вам, господин морской дьявол, стоит научиться сдерживаться. Я не думала, что жених может так себя вести». «А во», Мор глянул на посмеивающегося Саргона, после чего задумчиво кивнул. «Может оно и так, но ведь здесь нет моей жены, правильно?» Ребекка потеряла дар речи, а Кирос уже собрался сказать пару ласковых этому умнику, как вдруг округу охватил необычный холод и даже Мор напрягся. Температура точно упала на несколько градусов, а это неспроста. Ее может здесь и нет, но вот я. Пронесся ледяной тон по всей округе. Мор медленно повернул голову и вгляделся в пустоту. В тот же момент прямо в том месте материализовался силуэт рыжей красавицы в обтягивающем бикини. Нами оказалась одета еще более откровенно, чем Ребекка, а ее формы оказались в разы больше и сочнее. Хоть тело и было менее натренированное, это абсолютно не портило такую красавицу. Эти две великолепные девушки так отличались, и от такого зрелища Мор сглотнул и наконец прищурился. «Так, я не понял. Помнится, кто-то сказал, что будет помогать моей женушке и в мои дела нос совать не станет. Может быть, Нами сделала шаг и, прижавшись своей восхитительной грудью к каменной груди пирата, томно произнесла: «Если ты решил засматриваться на женщин, сначала разберись со мной, и протрезвей!» Вдруг закричала Нами и выбросила кулак. Покрытая волей вооружения ручка могла раздробить камни, потому неудивительно, что многие в округе пораженно уставились на эту ситуацию. Атаковать так просто морского дьявола, да эта женщина безумна. Хотя, конечно, все знали, кто она. Мор легко поймал этот маленький кулачок, словно в нем не оказалось ни грамма силы, после чего отпустил и сказал: «Иди отсюда, женщина!» Пока я не разозлился. Нами раздраженно фыркнула и отдернула руку. «Да, и что же ты мне сделаешь?» Пока эти двое выясняли отношения, Саргон начал уводить гостей, да и Санджи с остальными наскучило наблюдать эту сцену, потому Мор даже и оглянуться не успел, как Ребекка ушла, а он остался в одиночестве с недовольно Нами. Хмуро осмотревшись, пират вздохнул. «Ну вот как всегда, ты меня вообще слушал?» — зарычала рыжеволосая. Мор вновь устремил взгляд к этой надоедливой женщине и с холодным блеском в глазах грозно ответил: «Сейчас тебе все услышать, маленькая сучка. А-а-а». После женского крика, содрогнувшего весь архипелаг, высоко в одном замке, У зеркала, примеряющая очередное платье, Хэнкок бросила недовольный взгляд в окно. Опять он там развлекается. Сразу за этим из-за спины императрицы вышла высокая темноволосая красавица и тихо хихикнула. «Ты ведь его знаешь, наверняка нами удалось его разозлить». Хэнкок недовольно закатила глаза. «Теперь еще и она». Обернувшись, императрица с усмешкой спросила. «Ты уже оправилась после его буйства?» «Я-то да, но...» Бросив взгляд на огромную украшенную кровать, Робин улыбнулась. «Вот только кое-кому еще нужно пару дней». «Да уж». Робин вздохнула и, вернув улыбку, подняла голову к зеркалу. «Ладно, он протрезвеет, и это закончится. Лучше помоги выбрать это чертово платье. Они все смотрятся на тебе идеально». «Ой, да прекрати ты, мне нужно лучшее». «Ну вот опять». Глава 209. Дни перед свадьбой пролетали один за другим. На архипелаг прибывало множество новых людей, и в округе уже просто не оказывалось свободного места для бесчисленных кораблей. Пираты уже начали прибывать с первой части Grand Line. Никто будто не хотел упустить это событие. В это же время морской дьявол либо напивался, либо бил кому-то морду, как, впрочем, и остальные в команде. Последние дни Мор, Норт и Чарли пили только втроем, после того, как избили толпу капитанов и подобрали себе новый кораблик для веселья. Трое мужчин пили вместе недолго, потом к ним присоединились Зара и Санджи. Случилось это после их очередной стычки, в результате которой их остановил Йон и привел с собой Саргона. Таким образом, вся мужская часть команды решили перебраться на свой основной корабля, Пустоту. Черный красавец находился вдалеке от всех пиратских суденышек и четко выделялся на их фоне. Капитан же этого корабля вовсю праздновал с недавно прибывшим революционером, замаскировавшимся под капитана молодых пиратов. Это был Ратрит, а с ним молодой помощник Сабо. Этим двоим удалось получить несколько дней отпуска, и они сразу же приплыли сюда. Сюда также прибыл еще и Луффи, когда наконец протрезвел, после того как его споил Мор. Три брата вновь оказались вместе и недалеко пили саке, любуясь закатом в тишине. В то же время Ратрит и Мор вспоминали былое и делились историями прошедших лет. Остальные же накрывали стол в трюме. Это был последний день перед свадьбой, все друзья собрались и хотели отпраздновать. Даже Санджи покинул сопровождение Виолы и наполовину трезвый начал готовить праздничный ужин. Этот день они хотели отпраздновать в своей компании, а завтра уже начать торжество. Таким образом, когда солнце скрылось за горизонтом, все было уже почти готово. Мор с Ратретом сидели на корме друг перед другом и потягивали вино. Спустя столько лет учитель и ученик наконец встретились. Ратрит поднял чашку и произнес: «За твою свадьбу, дружище, и за наше дело». Мор кивнул и произнес тост: «За мечту, за мечту». С хлопком чашки приземлились на деревянную палубу. Мор улыбнулся и после момента молчания поднял голову и взглянул на звезды. «Славный день». Ратрит лишь задумчиво кивнул и замолчал. В этот момент Санджи стал созывать всех за стол. Потому Мор посмотрел на старого друга и спросил, что планирует Драгон. Ратрит качнул головой и пожал плечами. «Даже я не в курсе, он не особо болтлив в таких вещах, да и мне это мало интересно. Я хотел пойти и найти Кудзана, но не вышло. Драгон говорит, что у нас скоро крупное дело. Думаю, он рассчитывает что-то сделать как раз в тот момент, когда все здесь закончится. Чувствую, скоро мир полностью изменится. Жить в такое времечко». С усмешкой мужчина покачал головой. «Мне больше нравится спокойно наливать путникам выпивку. Если бы не тот случай, я бы и не понял, как приятно работать в тихом местечке, наливать выпивку и болтать о жизни с простыми трудягами. Я, знаешь ли, был довольно хорош в этом». Мор поднял чашку. «Я и не сомневаюсь, вино у тебя что надо». Рассмеявшись, оба поднялись и пошли за стол к остальным. Даже Сабо, Луффи и Ис присоединились. Трое братьев сейчас находились в лучшем расположении духа после этой долгожданной встречи. Потому никто не устраивал драк и не спорил о титуле короля пиратов. Застолье началось мирно и закончилось точно так же. Разумеется, не без споров, но корабль не пострадал, потому все ушли спать за полночь. Так и закончился этот спокойный и приятный день. Один из немногих, который мог вспомнить морской дьявол за последние годы. В этот раз он спал один, высоко на мачте, рассматривая звезды. Предчувствие скорой битвы все нарастало. Близился день великого сражения, но видения оказывались слишком смутными. Санджи и Зара сражались, противники попались не из простых. Огонь и молнии прочертили небеса, и два исполинских чудовища столкнулись в воздухе. Затем Мор видел белоснежные строения, охваченные огнем, Крики людей и запах горелых тел, смешанного со смрадом смерти. Война грядет. Флаг революционеров развивался над огромной флотилией. Гарасы созвали совет и встретились с Конгом. Силуэт во тьме явился неожиданно. В конце все выжгло пламенем, и видение закончилось. Со вздохом, Мор прикрыл глаза и задремал. Здесь было просто не о чем думать. В конце трудный путь. Для начала стоило разобраться с семейными делами. В это же время, в дальних морях по волнам плыл небольшой деревянный плот. К этому плоту был прикреплен маленький парус, а на конце этой маленькой мачты был прикреплен небольшой белый флаг, который слабо трепыхался от легкого ветерка. На самом же плоту стоял только шезлонг, в котором дремал высокий смуглый мужчина. Укутавшись в пуховик и прикрыв глаза маской для сна, он будто бы и не обращал внимания на свое шаткое положение в водах нового мира. Впрочем, удивляться не стоило. Бывшему адмиралу бояться шторма даже в этом месте было попросту бессмысленно. Кудзан давно выбрал маршрут, осталось только достичь цели. Если баланс больше нельзя было поддерживать, оставалось продолжить путь. Днями ранее, после смерти Джека и победы морского дьявола над двумя адмиралами, Гарасы призвали главнокомандующего Конга и адмирала флота Сакадзуки. План по уничтожению морского дьявола должен был осуществиться во что бы то ни стало. Им все еще молчал, он будто бы совершенно не обращал внимания на ситуацию. Разумеется, будь у него возможность, он бы давно устранил все угрозы. К несчастью, выйти на свет и столкнуться с жизнью для него было не так-то просто. Акаину пылал гневом. Если бы не приказ и опасения перед врагом, он бы уже давно призвал все силы и напал. Только глухой и слепой не знал, где сейчас морской дьявол. Стоя напротив пятерых стариков, даже опытный главнокомандующий и грозный адмирал флота все еще ощущали легкое давление. Хоть от стариков и не веяло силой, но почему-то чувство опасности от этого не уменьшалось. Конг не был глупцом, он знал, у этих стариков есть способности, иначе она не сидели бы здесь. Акаину был менее сдержан. Когда ему надоела эта тишина, он наконец грозно произнес: «Двое моих сильнейших людей ранены. Этот чертов пират почти убил их. Я и подумать не мог, что он уже настолько силен. Боюсь, мне его не победить. Даже я не уверен в такой легкой победе над этими двумя. Это, еще не говоря о том, что он сражался с вашим агентом, сомневаюсь, что он был слабаком. Этот пират растет быстрее всех известных мне людей. Нужно что-то делать, пока не стало поздно». Конг с усмешкой кивнул. «Ты прав, Джек был ненамного слабее меня. Если бы он использовал все, что может, даже мне не удалось бы убить его полностью. Он самый живучий из всех, кого я знаю, кроме, пожалуй, прошлого главнокомандующего». «Прошлого?» — Акаину удивленно спросил. «Он жив?» Глава 210. Когда речь зашла о старом главнокомандующем, взгляд Конга помрачнел, и он хмуро покачал головой. Шибек его убил как раз за несколько дней до событий в Долине Богов. Еще одна причина, почему его тогда нужно было остановить. Если бы не Тарана, победить этого пирата было бы невозможно. Кто знает, кто бы тогда стал королем пиратов. Акаину помрачнел и, скрипнув зубами, грозно сказал: «Это свора ублюдков на Барасау, если бы собрали все силы, нам бы точно удалось перебить кучу пиратов и вычистить эту грязь. Сейчас там половина сброда со всего Гранд Лайн». Конг промолчал, он только поднял голову к Гарасеям. Старики же до сих пор сохраняли тишину. В любом случае все зависело от их решения. Лысый старик провел ладонью по своему клинку и наконец произнес: «Смерть Д в наших рядах оказалась неожиданностью. Сила морского дьявола нечто невообразимое. Совершенно не ясно, почему он так быстро растет в могуществе. Но, ясно одно, если мы не сможем остановить его в ближайшее время, то после битвы с Кайда этот пират станет еще сильнее. Тогда он достигнет скрытых земель и найдет этот One Piece». Презрительно усмехнувшись, старик продолжил: «Вмешиваться сейчас не имеет смысла, смерть кучи пиратов ничего не изменит. Представляют угрозу только носящие волю Ди. Самый опасный – Джеймс Д. Мор. Он главная цель». Конг хмуро кивнул. «Я собрал все силы, даже кандидаты на пост адмирала готовы, и Вегапанк закончил свой проект. У нас достаточно людей, чтобы победить всю команду Кровавой Звезды, вопрос только в самом морском дьяволе. Судя по всему, он своими силами сможет победить даже Кайда». В этот момент самый молодой из Гарасеев поднялся и заговорил: «Характер Кайда известен всем. Вмешаться в битву будет непросто, но я готов сам пойти. Если вы двое атакуете, я смогу нанести ему смертельный удар». «Излишняя трата», — вмешался старик с тростью. «Мы сильны только вместе. С тобой они победят, но, если ты истратишь силы, их не восполнить, ты и сам должен понимать, взгляни на Лэя. После его усердия в деле с Джой Боем он уже почти что мертвец. Лэй потер катану и кивнул. Цучи прав, даже если благодаря тебе удастся прикончить этого пирата, это может дорого обойтись. Судя по всему, морской дьявол уже вполне может быть сильнее Шибека в его лучшие годы и, возможно, не слабее Джой Боя. Все мы помним тот бой, я пожертвовал почти половиной сил. Вот именно, лысый старик грозно вмешался. Нам здесь ни к чему второй Джой Бой, мы должны что-то сделать сами, иначе в итоге нам вновь придется выйти и истратить силы. Только в этот раз явно выживет меньшинство. Шуи должен идти, он сохранил больше всего энергии. Если потратить часть, максимум станет так же стар, как мы, невелика трата ради общего дела. Лэй сдвинул брови и задумчиво ответил. Мы обсудим это позже, а пока что, вернув свой холодный взгляд к Конгу, старик продолжил. Соберись с силами, ты будешь на передовой и если что, сможешь сдержать Кайда, но это в крайнем случае. Еще, устремив взор к окну, старик громко призвал «Эгида». В тот же момент время повсюду будто застыло и через каждого в зале пронеслась странная сила, от которой тела потяжелели, а реакция притупилась. Горосы будто и не заметили ничего, а вот Конг и Сакадзуки изумленно уставились в сторону. Они четко разглядели едва различимый силуэт. Он двигался настолько быстро, что это поражало, он будто бы телепортировался. Тела обоих мужчин подверглись незримому давлению, как и мысли в разуме. Всего мгновение, а некто по имени Эгида появился в двух шагах от Конга и чуть поклонился старейшинам. Без слов он просто встал в стороне и не издал больше ни звука. Удивляло также то, что от этого человека совсем не распространялось никакого духа, даже волей наблюдения ощутить его было трудно. Это впечатляло, да и лица его никто не видел, так как все было скрыто капюшоном и черным плащом. Потому, было трудно сказать, мужчина это или женщина. Но, ясно было одно, это существо очень сильно, кто бы он ни был. Конг заговорил сразу же. Я думал, ты померла, девчонка, вот так новость. Ответом была лишь тишина. Но Конг не разозлился, а лишь издал смешок. Впрочем, я и не удивлен. Зато, твоя мать мертва, небось отомстить решила. В этот момент послышался спокойный голос старейшего из Горосыев. У вас будет время обсудить план атаки. Это операция на вас. Можете быть свободны, если что-то изменится, мы вызовем вас. Конг коротко кивнул и, бросив последний взгляд на женщину в плаще, просто ушел. За ним последовал Сакадзуки и Эгида. Когда зал освободился от лишних людей, Лэй повернулся к Шуе и спросил. Никто не должен знать о твоем вмешательстве. Серебряный топор все еще жив, у него есть сила предвидеть внезапный шаг. Влияние им сам и может скрыть его способности здесь. Но это не значит, что он не сможет ощутить тебя после того, как ты выйдешь отсюда. Покуда живы Тенрюбита, мы способны существовать, но, если покинешь землю драконов и умрешь, это будет окончательная смерть, даже хозяин тебя не спасет. Шуи хмуро кивнул. Я знаю, вместе мы непобедимы, но хочу вам напомнить, морской дьявол наверняка доберется до второй половины святой земли. С его амбициями, даже если пророчество не исполнится, он наверняка соберет оставшееся оружие и совершит очередное безумство. Даже если и нет, он очень силен и так молод. Что будет через лет 10? Боюсь, даже нам пятерым будет его невозможно одолеть. Молчавший долгое время Фон, наконец выдал свое слово. Драгон точно нападет, он не станет отсиживаться, пока силы дозора идут войной на Кайда и Джеймса Д. Мора. Мы совсем не знаем его силы. Шуя, если ты уйдешь, и нам придется действовать. Боюсь, кто-то из нас полностью исчезнет. В итоге, хозяин потеряет часть ключа, а мы не можем этого позволить. Цучи в очередной раз стукнул тростью и грозно сказал. Хватит уже. Уже ясно, что морской дьявол должен умереть задолго до прибытия на святую землю. На драгона мы оставим Вегапанка и Сакадзуки. Они должны справиться. Повернувшись к Лэю, Цучи кивнул. Атакуй в критический момент и постарайся убить его одной идеальной атакой. Не трать много сил, ты обязан вернуться. Если кто-то из нас падет, это не важно, силы хозяина неизмеримы. Однажды он снимет печать и уже ничто его не остановит. Он обязательно вернет нас, покуда живы наши души. На этом совещание Горосыев наконец завершилось. Никто так и не вспомнил о потере Джека и совсем не придал значения свадьбе морского дьявола. Старейшие слуги правителя мира вновь решили вмешаться сами. Собрание королей и план чистки пришлось отложить из-за подобных обстоятельств. Глава 211. В это же время совсем недалеко от Мариджа, в Red Line, в самых глубоких недрах Земли. О личности Вегапанки знали единицы, а об его главной лаборатории еще меньше. В мире вовсе не существовало тех, кто понимал его истинные замыслы и цели. Но те, кто были знаком с доктором Вегапанком, слышали об его мечте – изучить все тайны мира. Разумеется, среди этих тайн просто не могло не быть древнейшей из тайн. Вот только Вегапанк уже смутно знал этот секрет, потому он продолжал поиски еще более скрытых тайн. Глубоко под землей в центре Red Line располагался огромный исследовательский комплекс. Блестящие стальные стены покрывали всю площадь лаборатории. В центре огромного зала располагалось нечто невообразимое. Это была огромная красная сфера. Сложно было определить материал, из которого состояло это нечто. Оно светилось, и это свечение будто пульсировало. Шар кружился вокруг своей оси невероятно медленно, но он все же двигался будто живой. Он являлся главной причиной, почему мировое правительство установили здесь свою святую землю, или точнее, почему здесь существовали Тенрюбита и скрытый правитель мира им. Мало кто знал, но часть Мариджа просто часть одной целой земли. Именно на второй его части и хранился скрытый секрет этого мира. Но эта часть истории пока не важна. Но эта сфера являлась одной из ее важнейших частей. Огромный, диаметром не меньше 1000 метров. Этот шар будто издавал едва уловимый звук и приводил окружающих его ученых в трепет. Стоило заметить, сфера была окружена чем-то едва уловимым. Не стеклом, а каким-то барьером. Он и был главной целью исследователей, главной проблемой, с которой нужно было разобраться. Шар оказался не единственной странностью. 3 столпа окружали его, а другие 2 будто бы были кем-то вырваны из-под земли. Потому, конструкция оказалась неполной, и получить доступ к сфере стало абсолютно невозможно, но никто из этих людей и представить не мог, что далеко за этими каменными стенами располагался огромный алтарь из костей. Он был едва ли меньше той огромной сферы. В центре же этого алтаря лежал огромный рогатый череп. Удивительно, но он не был белым, как все остальные кости. Он истекал кровью из глаз. Чем больше Тенрюбита утопали в пороке и злобе, тем сильнее кровоточил череп, тем больше собирал он сил. Однажды он сыграет свою роль, как и все небесные драконы. В глубине этой тьмы скрывалась пара кровавых глаз, способных будто бы пройти через каменные стены и неотрывно смотреть на кровавый шар. Он выжидал, уже очень долго. В этот день недалеко от жуткой сферы стояла невысокая девушка. Красивая брюнетка, совсем невысокого роста, ее лицо было невероятно красивым, в особенности ее карие глаза, сверкающие мудростью словно звезды. В отличие от более чем сотни людей вокруг, она не носила белый халат, а была одета даже не как ученый. Очки с тоненькой оправой и свободной красной платьице, высокие черные сапожки и такого же цвета перчатки. Она с легкой ухмылкой рассматривала едва двигающийся красный шар, но люди вокруг не смели ее тревожить. Оно и не удивительно, иногда эта девушка могла стоять часами и что-то изучать, обдумывая каждую деталь. Но это была не главной причиной, суть была в том, что именно эта хрупкая красавица и была здесь главной, легендарным доктором Вегапанком. Мало кто в мире мог представить, что это имя носил не древний хитроумный старик, а маленькая милая девушка с добрым улыбчивым личиком. Уже несколько часов подряд она размышляла, но как раз в этот момент к ней подбежал чудаковатый седой старичок и заговорил. «Мисс Вега, да доктор, тут у меня послание». Девушка отвела взгляд от сферы и со вздохом ответила. Их ожидания не оправдались, и морской дьявол оказался сильнее. Старик запнулся и кивнул. «Похоже на то. Они требуют вашей поддержки в отражении нападения Монки Д. Драгона И». Когда старик упомянул это имя, у девушки промелькнул странный проблеск во взгляде, и она резко развернулась. «Улучшенные пасифисты готовы уже давно, отправь их и не забудь главный образец. Мне нужно еще изучить сердце». Старки поспешно кивнул и сам обратил взгляд на сферу. Сглотнул и спросил. «Что вы узнали?» «Немного. Для начала, это величайшая тайна правительства. Я удивлена, что меня и команду сюда пустили». Старик осмотрелся и с еле заметной усмешкой тихо ответил. «Они не наша команда, боюсь, с их методами, они не уйдут с Мариджа живыми». «Ну, разумеется», — девушка вздохнула и покачала головой. «Это нас не должно волновать. Нам, наконец, позволили взглянуть на происхождение всех вещей. Если мы с тобой в плену, это не мешает работать. Происхождение этого мира у нас в руках, осталось только разобраться во всем». Старик задумчиво кивнул и поправил свои очки. «Я провел замеры у барьерной области и, в общем, я считаю, что это нечто, все еще живое. «Я это и без тебя вижу», — девушка хмыкнула. «Оно не только живое, но и причина, почему нас здесь заперли, находится в его открытии. Кто-то очень хочет, чтобы мы смогли снять этот барьер, но нам только сказали, изучайте. Слишком это подозрительно. Двух частей не хватает, а материал алтарей уж больно смахивает на материал панеглифов». Старик прищурился и прошептал: «Что вы хотите сказать?» «Да так, неважно. Лучше займись проблемой с ним», — с горькой усмешкой. Девушка развернулась и медленным шагом направилась в неизвестном направлении. Наблюдающий за ее одинокой спиной старик только тихо вздохнул и подумал: «Драгон, может, у тебя что-то получится. Думаю, Вега уже догадалась, что эта штука питает нечто очень сильное. Боюсь представить, что мы узнаем дальше», — с горькой усмешкой старик развернулся и ушел. Фигуры двигались. В темном помещении на далеком острове в Новом мире драгон не спеша переставлял шахматные фигуры и размышлял. Почти все было готово к важному событию этой эры, осталось дождаться действий морского дьявола. По правде сказать, этот юный пират совершил невероятное. Достигнув такой силы и влияния, он просто разделил силы врага, а еще уничтожил несколько сильных фигур. Драгон не понаслышке знал, насколько ужасен Джек. Его смерть — очень большое дело. Будь его воля, драгон бы и сам отправился к Джеймсу и обсудил все. Но сейчас нужно было ждать, день еще не настал. Задумавшись на мгновение, драгон прикоснулся к красной метке на лице и улыбнулся. Столько лет прошло. В тот день на Каракуре наши жизни полностью изменились. Как же все круто повернулось. Ха, если все получится, мы наконец встретимся. Роджер поведал мне достаточно, если мы и не победим. Этот удар навсегда ослабит врага. Тогда будем верить, что мальчишка справится. Наше дело никогда не умрет. Покуда жива моя воля, мир будет бороться за свободу. С треском стены задрожали, а затем мужчина грозно рассмеялся. Он был в лучшем расположении духа. Настал момент хорошей битвы. Неважно кто, он был готов, и революция шла прямо к дверям злейшего противника. Глава 212. Ранним утром следующего дня наступил решающий момент последнего месяца. Наконец, морской дьявол и императрица пиратов поженились. Торжество оказалось очень грандиозным. На огромной площади расположились десятки столов, доверху забитые едой и выпивкой. Вокруг этой площади стояли украшенные колонны, а в центре возвышенный алтарь. Именно там и прошло бракосочетание. Сотню людей выпивали и веселились. В основном присутствовали только пираты. Сотни, может, даже их число подходило к 1000. Более того, их корабли все прибывали и прибывали. Во главе всех столов стоял один самый длинный. Именно за ним сидели все самые близкие члены команды Кровавой Звезды и их друзья. В центре же располагалась пара молодоженов. Баа Хэнкок в великолепном белом платье и Джеймс Д. Мор в несвойственном ему наряде, костюме с бабочкой. Кое-кто настаивал одеть свой повседневный плащ на голое тело, но его быстро переубедили. В этот день Хэнкок казалась самой прекрасной женщиной во всех морях этого мира. Мор ее сопровождал и всегда с довольным видом радовался счастью своей новоиспеченной жены. Пляски и веселье продолжались до самого вечера. В тот момент они наконец поженились. Под громогласный взрыв тысяч салютов двое скрепили узы в поцелуе. Нами и Робин взглянули друг на друга и со смехом расплакались, обнявшись. Норд залпом осушил бутыль вина, а Зара довольно кивнул, рассматривая эту парочку, в то же время поправляя надоедливый галстук. Его, как и остальных, заставили вырядиться так официально, благо хоть катаны не забрали. Санджи сопровождал Виолу и с довольным видом улыбался своему капитану. Алия посматривала на плачущих под рукой, с легким румянцем следила за Джеймсом. Сложно было разобрать, о чем она думала в этот момент. Чарли в сопровождении парочки красавиц смотрел в сторону капитана. На его лице можно было прочесть уважение вперемешку с восхищением. Если бы не тот пират на алтаре, может, Чарли никогда бы и не отправился в море. Вспоминая те дни и их первую встречу, Чарли невольно усмехался. Какие же были спокойные времена. Саргон и Йон стояли в отдалении и наблюдали за всей процессией с небольшого холма. Рыжий кот неспешно облизывал лапку и с плеча хозяина поглядывал за процессией. Повсюду толпились пираты, но никто не смел издать и шуму. Все только тихо ждали. Кругом горели праздничные огни, в свете звезд и взрывающихся фейерверков Хэнкок и Джеймс продолжали поцелую. Все это оказалось лишь началом. Для свадьбы двух императоров одного дня точно оказалось недостаточно. Идеальная брачная ночь, а затем еще и еще. Празднование продолжалось очень долго. Но, Какая удачная свадьба обходится без хорошей драки? У пиратов уж точно. Потому, от этого было никуда не деться. Норт уже сам хотел затеять очередной скандал с кучкой надоедливых капитанов, но кое-кто его опередил. Спустя неделю пьянок праздник не заканчивался. Хэнкок и Мор куда-то в очередной раз запропастились и проводили время наедине. Праздник же разгорелся еще сильнее, кто-то буянил, а кто-то заводил отношения. Площадь с почти сотней столов уже кардинально изменилась. Большинство столов сдвинули и сейчас там проходил настоящий пиратский пир. Но, в какой-то момент хохот и гомон вдруг начал затихать. Пираты и сами не заметили, как от понижения температуры, настроение быстро изменилось. Среди собравшихся присутствовало немало сильных личностей, поэтому все быстро заметили странности. Нарастало напряжение и большинство взглядов тут же устремились к краю площади. В том месте существовала открытая область, это был своего рода вход в это место. Именно там сейчас возник одинокий силуэт. Высокий смуглый мужчина неспешно шагал в направлении толпы пирующих. Акидзи. Кто из пиратов Нового Мира не слышал о нем? Кто из пиратов Нового Мира не видел его лично? Пожалуй, из вторых здесь присутствовало меньшинство. Первых же и вовсе не было. Одно имя тут же из тихого шепота напряженных пиратов превратилось в громогласный голос. «Акидзи!» – грозно прорычал один из присутствующих мужчин. Даже среди сотен он выделялся, и с расстояния почти сотню метров мужчина прожигал взглядом прибывшего адмирала. Все тут же устремили взоры к этому человеку, даже Акидзи остановился, чтобы внимательнее приглядеться. Кричавший запрыгнул на стол, и тогда каждый узрел его. Полуголый мужчина в зеленых очках выглядел сильным, достаточно сильным, чтобы сидеть здесь и иметь наглость запрыгнуть на стол. Но не это было важно. Важным было то, кто он, Ратрит, революционер и ближайший из людей морского дьявола. Момент пролетел незаметно, в этой тишине все пираты только и желали знать, почему же бывший адмирал вдруг решил заявиться в самое опасное для него место в этом мире. Почему же один из командиров революционной армии так смотрел на него? Что же связывало этих двоих? Это точно не казалось встречей незнакомых людей. Только, все эти мысли были тут же прерваны внезапным рывком Ратрета. Стол под ним разлетелся в щепки, и всего за мгновение секунды он достиг Акидзи. Бывший адмирал в удивлении расширил глаза. Ро. В тот же момент кулаки обоих столкнулись. Прогремел взрыв. Земля взметнулась в воздух. А ближайшие пираты вместе со столами разлетелись в стороны. Звон посуды и крики тут же подняли еще больше шуму. Акидзи, сколько лет прошло? Гневно выплюнул Ратрит, отпрыгнув в сторону. Его рука немного дрожала, в отличие от оппонента. Кудзан даже бровью не повел. Столкновение с таким противником не казалось для него чем-то особенным. Он стоял на том же месте, совсем не сдвинувшись. С тяжелым вздохом, Ратрит вынул катану из ножен. В тот же момент из его тела, словно змей, вырвались десятки веревок и закружились в воздухе. Они извивались, дергались и дрожали, так и демонстрируя желание броситься в бой. Возникало ощущение, словно они живые и сейчас рванут на противника. Акидзи поправил свой рюкзак и вернул руки в карманы пальто, после чего со вздохом кивнул. «Ратрит, много лет прошло. Хо, так ты меня помнишь?» С явной насмешкой спросил мужчина. «Я был мелким дозорным тогда, а Саул? Ты его то хоть помнишь, ублюдок?» Кудзан чуть опустил голову и вздохнул. «Ты хочешь отомстить за друга?» Качнув головой, Акидзи поднял глаза. «Раньше я был бы не против этого, но сейчас не время и не место, Ратрит. К тому же, ты слишком слаб, а я не драться пришел». В это же время пираты столпились вокруг этой пары, и часть из них уже готовились броситься в бой. Адмирал посмел ворваться на свадьбы морского дьявола, кому вообще такое могло понравиться? Даже если он и покинул дозор, какая к черту разница? Этот ублюдок убил немало их знакомых и заковал в цепи не меньше, а теперь он еще и приперся сюда, говоря о нежелании драться. Чушь, правительственная собака, хватит нести дерьмо. Думаешь, осилишь нас всех? Вдруг закричал один из пиратских капитанов. Глава 213. Шумной толпе только дай повод, особенно если это толпа пьяных пиратов. Где один крик, там и десятки, а то и сотни. Остальные подхватили злобные кличи, даже Ратрету больше не давали и слова вставить. Только и слышались гневные насмешки и плевки в сторону бывшего адмирала. Теперь его прибытие казалось еще более непонятной затеей. Прийти в гущу толпы разъяренных пиратов явно не лучшая его идея. Воздух снова начал холодеть, а Акидзи совсем не на это рассчитывал. Но, если мелкотня решила драться, Он был не прочь превратить их в сотню-другую сосулек. Вот только это может здорово помешать планам. Заморозить столько гостей морского дьявола может оказаться не лучшим вариантом. К сожалению, сам виновник торжества совсем не собирался появляться. Потому, ситуация накалялась. Мочи его парни. Прикончим ублюдка. Нехер было сюда заявляться, сволота дозорная. Пираты уже собирались броситься на противника, как вдруг повсюду прогремел грозный тон. Заткнули рты. Никто из присутствующих просто не мог не узнать этот голос. В тот же момент воцарилась тишина, а затем вся толпа пиратов начала расходиться в стороны. Сразу после этого пред всеми предстал полуголый здоровяк в одних трусах. Все тело в шрамах, короткие рыжие волосы, черные очки и злобная ухмылка. Он пристально осмотрел сначала Ратрета, а затем и Акидзи. Оба уже готовились сразиться, но Норд прервал это разгоревшееся шоу. Он вышел и остановился между двумя противниками и с грозным видом произнес: «Довольно». Бросив взгляд на Ратрета, Норд сказал: «Я все понимаю, может тебе и хочется подраться, как и мне, но это свадьба моего Кэпа и я, черт возьми, прибью любого, кто решит устроить драку первее меня». В этот момент из-за спины Норта послышался насмешливый тон. Так бы и сказал, что завидно, дурень рыжий. Норт раздраженно махнул рукой. «Иди в задницу, Зара». Зеленоволосый мечник наконец оказался подле товарища и, глотнув рому, взглянул на бывшего адмирала. «Ха, а я тебя помню. Сволота, твои сосульки здорово попортили мой бой с Михауком. Чего приперся? Жить надоело?» Ратрит раздраженно фыркнул и вернул катану в ножны. «Ничего хорошего от этой сволочи не ждите», — добавил следом и, развернувшись, скрылся в толпе пиратов. Он хотел устроить бой, но также понимал, где сейчас находится. Если бы не свадьба его старого друга, то будь это хоть свадьба императора мира, он бы точно заставил этого адмирала заплатить. Он явно здесь неспроста. Явиться к Мору вот так, он либо слишком смел, либо изрядно глуп. «Ха, интересно, помнит ли мой старый ученик о том обещании?» С легкой усмешкой Ратрит сразу почувствовал себя лучше. Он знал о характере своего друга, тот уж точно это просто так не оставит. Может, он и не убьет адмирала сейчас, но вполне может поймать. Если и нет, Акидзи точно не получит того, чего хотел.